Также Шан получил подтверждение, что корабль со Шми благополучно добрался до Набу, а ее там встретила Сабе, представив и королеве. И как парень и обещал астродроиду, он вместе с кораблем смог вернуться на Татуин. Хоть и без хозяев, тела мальчика и экипажа были незаметно похоронены на Набу, но таким образом Ник надеялся избежать того, чтобы Шми или их самих начали искать возмущенные родственники. Хотя ни за мать Скайуэкера, ни за себя он не беспокоился. Сами они смогут спокойно разобраться почти с любыми угрозами негалактического масштаба, а Шми теперь находилась под защитой королевской семьи Набу. Хотя из сообщения Сабе было понятно, что сама королева Амидала не особо-то рада новой гостье и пышет гневом, что вместо личной встречи с Шаном, тот лишь прибавляет ей проблем. Еще Ник заставил дроида повторить все известные ему темные техники силы, в которых он тоже планировал поупражняться, но с этим аспектом выходило не очень. Во-первых, ни на ком было концентрировать отрицательные эмоции, для того чтобы использовать такие техники, как удушение или крик силы, а во-вторых, у Ника не получалось специально разозлиться, чтобы вызвать хотя бы небольшой разряд тока, практикуясь в молниях силы. А рецепт Халка, что звучал как «я зол» постоянно вообще не помог. Так что с такими тренировками он остановился, оставив зарубку в памяти, разобраться, когда будет возможности подходящие условия. Также Ник попрактиковался в медитации в затрудненных обстоятельствах, отыскав на корабле наручники, кандалы для ног, так и специальные сдерживающие ошейники. С этими занятиями вышло лучше, и при должной концентрации, он теперь не только мог спокойно медитировать, будучи скованным по рукам и ногам, но и даже применять техники силы. Еще Ник вспомнил одну из техник контроля, что они так и не стали разбирать с китом Фиста, когда парень еще совсем плохо контролировал силу, и теперь он решил к ней вернуться. Тутаминис, так она называлась, и позволяла, при должном умении поглотить и затем рассеять, а в некоторых случаях и целенаправленно выпустить, потенциально опарную энергию. Ник прекрасно помнил, как Йода принимал разряд молнии силы прямо в руку, а затем выпускал обратно, да и во времена Старой Республики, некоторые одаренные умудрялись за счет данной техники останавливать лезвие светового меча голыми руками. До такого уровня ему было еще расти и расти, но вот со слабыми разрядами, что, например, мог выпускать тренировочный дроид, он теперь мог справиться и без брони или светового меча. Когда оба Ника и НК посчитали, что сделали все запланированное, они наконец перешли к составлению плана по возвращению на базу Создателя. В первую очередь разобрались с местом и допуском. Подлететь к базе, расположенной в поясе астероидов, мы вполне сможем без каких-либо проблем, верно понял, подтверждая. Точно так, навигационный маршрут, а также коды доступа у нас имеются. Проблемы возникнут на самой базе, рассказывал НК, выведя на голограмму схему базы, схематично. Мы совершим посадку здесь, в ангаре. Вы там уже бывали. Это большая открытая площадка и желательно пересечь ее как можно быстрее. Но сделать это не так-то просто. На схеме базы часть элементов сменила свой цвет на красный, а дроид продолжил объяснять. Количество вооруженных и боеспособных дроидов на базе невелико, но присутствуют в большом количестве автоматические турели, ловушки, заминированные коридоры и тому подобное. Наша цель – командный пункт базы, с которого осуществляется управление всем, что есть. Каковы наши шансы на успех? Не уверена. Слишком большое количество неизвестных факторов. Я слышу сомнения в твоем голосе, НК, удивился Ник, ранее ни разу не слышавший подобных интонаций от него. Самый крупный фактор неожиданности, что присутствует в нашем плане, это сам Создатель. Столкновение с ним приведет. Парень не стал дожидаться, когда дроид договорит и сам перебил его. НК, если бы Создатель был жив, я бы точно не выбрался с той базы, попав к тебе на корабль. Так что рассчитай шансы по новой, учитывая его отсутствие. Оптимистично. В таком случае шансы возрастают многократно и теперь составляют около 5,5%. Глава 27. Услышав количество процентов на успех, Ник решил отшлифовать план, так чтобы миссия не была похожа на самоубийственную. И вместе с НК они занялись отработкой различных тактик взаимодействия для самых высоковероятных вариантов развития событий. Подготовка затянулась еще на целую неделю, на протяжении которой каждый из них по несколько раз прорабатывал разнообразные сценарии, в поисках самых оптимальных вариантов действий. НК по несколько раз рассчитывал и визуализировал их при помощи голопроекторов кают-компании, прогоняя по несколько раз через боевые и аналитические блоки ситуации с разными вводными, подбирая оптимальные тактики для их команды из двух бойцов. Ник же наоборот, вместо технических средств сконцентрировался на медитации их силы, используя ее боевую форму, но быстро отказался от этой идеи, так как она влияла только на живых существ, а значит и бойцов, которых встретить на базе они не ожидали. Поэтому по итогу Ник переключился на обычные тренировки со световыми мечами, и совместно с НК отрабатывал тактику боя. Правда, по истечении недели аналитика дроида изменилась не сильно. «Итак, какого результата мы за прошедшую неделю добились?» – спросил Ник, растянувшись на диване в кают-компании и внимательно рассматривая схему базы, которая за это время отпечаталась у него на подкорке. «Удовлетворенно. Мы в очередной раз существенно повысили шансы на успех нашей миссии. Не томи, выкладывай цифры», – помахал рукой парень, поторапливая дроида. Ответ. Вероятность успешного захвата базы составляет 7,85%. Существенно, мы что за неделю добавили всего 2%, даже приподнялся на локтях Ник от удивления. Подтверждающе. Все верно, хозяин. С учетом того, что исходные данные с количеством бойцов и кораблей не изменилось, это действительно существенная прибавка. И это без учета отброшенных вами сценариев с появлением создателя. Да ты издеваешься? Ник откинулся на диван и схватился руками за голову, что нам необходимо для того, чтобы добить успешность хотя бы до вероятности 50 на 50. Справочно. Увеличение количества боевой силы, разнообразность вооружения и направление атаки. Как я тогда умудрился сбежать с этой базы, если на нее и попасть-то почти что невозможно? Сомнительно. Вы сбегали, а не пытались взять ее под свой контроль. Так работает вероятность. Сложились такие факторы, как гибель создателя прямо на базе, выход из строя его личного дроида-помощника, отсутствие инструкции на случай отсутствия этих двух, оплошность боевой группы, что сама себя похоронила под завалами, отключение и включение тревоги, что привело к временному отсутствию охраны при загрузке челноков. «Вам повезло, хозяин», — резюмировал НК успешное спасение Ника в первый день попадания в далекую-далекую галактику. «Так, а сейчас база находится не в том же состоянии, когда мы ее покинули. Отсутствие сценария, создателя и его дроида, отрицательно. Такой сценарий существует, но является маловероятным. На базе создателя имелось несколько дроидов, которых можно отнести к первому классу. Высока вероятность, что они адаптировались и взяли базу под свой контроль, скорректировав директивы. Так что основной рассматриваемый сценарий – противостояние организованной группе дроидов и специальных защитных схем противодействия. Либо мы всегда можем отказаться или отложить выполнение данной миссии. Такие мысли посещали и самого Ника, правда, здесь было несколько «но». Во-первых, Ник чувствовал, что сама сила подталкивает его, ведя туда, в начало пути. Во-вторых, ответ на вопрос с его резонансом мог быть в записях экспериментов Моуна, благодаря которому он оказался здесь. В-третьих, только на базе он мог найти хоть какие-то зацепки к поискам родственников тела, что он занял. А это тоже он считал необходимым, так как дал обещание призраку силы Бастилы. Все сводилось к тому, что ему необходимо отправиться на эту базу. Так, выкидываем все маловероятные сценарии, собравшись с мыслями, Ник сел на диване и оперся руками о стол, над которым до сих пор мерцала голограмма базы, какова вероятность успеха в данном случае. Подсчитывая, 26,7%, выбрасывай все сценарии, где учитывается пополнение сил обороны базы бронированными и тяжело вооруженными бойцами. Цифра, подсчитывая, 44,92%. Ага, значит, можно округлить до 45, а 45, это уже почти 50, хлопнул в ладоши Ник, радуясь тому, что можно не откладывать вылет и стартовать прямо сейчас. Он даже не обратил внимания, что НК покосился на него, слегка склонив голову, всем своим видом показывая, что упрощения, допускаемые хозяином, были, мягко говоря, притянутыми за уши. Но Ника было уже не остановить, он встал с дивана и направился в сторону рубки. «Поторопись, НК, вылетаем немедленно». Предполетную подготовку закончили быстро. Переговоры с диспетчером тоже прошли без заминок. Двигатели почти прогрелись, и они уже были готовы взлетать, как Ник через прозрачную часть кокпита увидел знакомый патруль, что обходил ангары, возглавляемый тем самым чиновником. Он даже слегка приподнялся в кресле, вытягиваясь вперед, чтобы еще лучше их рассмотреть. Троица тоже обратила внимание на корабль, который так долго до этого стоял недвижимым, а сейчас собирался улетать. Ник отдал команду себе самому и НК. «Улыбаемся и машем». Активно задвигал он рукой, при этом ехидно ухмыляясь, и бросив взгляд через плечо на дроида. Тот повторял за командиром, активно размахивая правой рукой, поднятой вверх, а один из пальцев выгнул в обратную сторону и приставил его к лицевой пластине, имитируя улыбку. Ник не знал, видно ли их через прозрачные материалы, но вся троица изменилась в лицах, а затем резко повернулась в одну сторону и быстрым шагом они начали удаляться. Ник довольно рассмеялся, возвращаясь в кресло пилота и пристегивая ремни, и они стартовали. Путь предстоял не близкий, почти на другую часть галактики. Им предстояло добраться до системы Велк, что была неподалеку от системы Муаунилинст, которую Муауны колонизировали после своего родного Сципиа. Спрятана база была прекрасна, начиная с того, что система Велк была необитаема, а значит вероятность появления в ней каких-либо кораблей была мала. Но даже если кому и приходилось в ней оказаться, засечь хоть что-то в массивном поясе астероидов на дальнем краю системы было непростой задачей. На одном из больших осколков и размещалась база уже мертвого сипхского владыки. Даже если вы обнаружили базу, пробраться к ней возможно было только пройдя через астероидное поле, что также являлось нетривиальной задачей. Это возможно было осуществить без потерь только в том случае, если у тебя был специальный навигационный алгоритм, составляющий маршрут. Как только ты входил в облако астероидов, включалась система определения свой-чужой, и если корабль не выходил на связь или передавал неправильный идентификатор, то активировались сейсмические мины, разбросанные по всему астероидному полю, что исключало возможность как приблизиться к базе, так и покинуть систему. Все это только предстояло, а Ник прокручивал детали плана в голове раз за разом, когда они вышли из гиперпространства. На мгновение его уверенность, что сама сила подталкивала его сюда, сменилась на ощущение, что он вот-вот засунет голову в пасть Крайк дракона. Но еще одно мгновение, и оно исчезло. «Все в порядке, НК?» «Утвердительно». «Так точно, хозяин. Все по плану, двигаемся в сторону». Дроид умолк, внимательно склонившись над пультами управления и экранами, отображающими информацию с датчиков. «Внимательно. В системе присутствует посторонний объект в виде автоматического маяка, оповещающего о появлении звездолетов, и передает информацию на базу. Мы разве не знали о нем?» Ник напрягся. Ответ. «Этот маяк новый и передает информацию куда-то вне системы, а тот, что оповещает базу, находится в поле астероидов. Мы можем дистанционно уничтожить новый маяк?» Подтверждая. «Конечно можем, но это ничего не даст. Пакет информации уже ушел. Тогда не будем терять времени на это, двигаемся к базе». Голос Ника зазвучал напряженно. И неудивительно, он ввязался в авантюру, вероятность выхода из которой целым и невредимым была мала, а план уже на самом его старте отправился в мусорку. Сердце в груди предательски ускорило темп, выдавая нервозность. Корабль двигался под управлением НК к поясу астероидов, но Ник привел свое кресло в готовность и пододвинулся вперед, готовый в любой момент подключиться к управлению. Через несколько минут они достигли поля астероидов. НК выполнил подготовку по передаче отклика свой-чужой и запустил алгоритм расчета маршрута до базы. Как только они вошли в пояс астероидов, на радаре появилось огромное количество хаотично двигающихся точек разного размера. Даже Ник, со своей тренированной реакцией, не успевал уследить за ними. «Внимание! Сейсмические мины приведены в боевую готовность», — внезапно и довольно громко озвучил НК. Одновременно с этим Ник уже схватился за джойстики, перехватывая управление кораблем и закладывая крутой вираж, стараясь развернуть корабль. Мощной перегрузки не выдержали даже гравикомпенсаторы, о чем известили всех в рубке противным пищанием. Пилотов должно было выкинуть из кресел, но НК уперся руками и ногами так, что остался недвижим, а Ника же удержали ремни, хоть их лямки и врезались в тело очень даже ощутимо. Корабль сделал разворот, но Ник не переставал удерживать джойстики в крайнем положении, продолжая вираж. А все потому, что он увидел, как коридор среди астероидов, по которому они влетели в эту ловушку из космических булыжников, захлопнулся. Наверняка с очень приятным звуком срабатывания сейсмических зарядов, если смотреть их на экране и слушать через динамики кинотеатра. Но им в корабле было не до того. Огромная волна из каменного крошева, словно заряд картечи летела в их сторону. Зуммер перегрузки продолжал заливаться писком. Катастрофически. Навигатор движения в астероидном поле отключен. Движение без проложенного маршрута – это самоубийство, что не свойственно моему виду, хозяин. Отставить панику на корабле. Лучше выруби этот противное пищание. Ник старался максимально сосредоточиться на управлении кораблем, одновременно с этим погружаясь в медитацию, считывая через силу, в какую сторону ему стоит направить корабль. Справочно. Вероятность удачного покидания астероидного поля составляет 0,1. Заткнись. Вероятность 50 на 50. Либо выживем, либо нет, перебил дроида Ник. Он так судорожно сжимал руки на джойстиках управления, что костяшки пальцев побелели. Губы сжались в тонкую полоску, а на лбу выступил пот от напряжения. Ник полностью растворился в управлении, в какой-то момент ощущая себя единым целым с кораблем. Теперь он, спасая их обоих, как когда-то дроид, сидящий по соседству, направлял корабль из стороны в сторону так резко, что даже Инка улучил момент и пристегнулся. Взрывы были не такие многочисленные, но каждый из них был фатален, ведь выпускал огромное количество крупных и мелких осколков во все стороны со внушительной скоростью. Ник же пока вполне успешно уворачивался от самых крупных, продолжая прорываться вперед. Его предчувствие силы вело их сквозь это минное поле не хуже, чем навигатор и алгоритмы. Естественно, часть ударов астероидов принимал на себя щит корабля, но от супербыстрых или особенно крупных обломков и он бы не спас. Сколько продолжалась эта пляска с камнями, Ник не знал, но в какой-то момент он ощутил, что корабль вырвался на свободное пространство. Но это был не простор космоса, а искусственно созданное свободное пространство внутри пояса астероидов, что могло значить только одно. Они были в одном шаге от базы Муна-Ситха. Инка, бери управление на себя. Как только окажешься в ангаре, открывай шлюз на выход. Боюсь, маяк и подрыв мин – не единственные сюрпризы, что нас сегодня ожидают. Ник отстегнулся и рванул к шлюзовой двери. Он не видел, как прошла посадка, но через несколько секунд, как он занял позицию у бокового шлюза, тот распахнулся, а Ник бросился вперед уже с активированными световыми мечами, со словами: «Ну, понеслась». Глава 28. Но никто никуда не несся. Огромный ангар встретил Ника тишиной и темнотой. Одним из отработанных сценариев был вариант с тревогой на базе. В этом случае им почти сразу после высадки предстояло противостоять внушительной силе противника. А вот вариантов, когда база пуста, они не отрабатывали. Ник медленно двинулся вперед, прислушиваясь к отголоскам силы. Здесь они были преимущественно темные, а если добавить к этому тьму, что разбивалось только светом его мечей, у Ника все это вместе ассоциировалось с надвигающейся бедой. Холодный металл двух пальцев на руке, охватывающий рукоять меча и упирающийся в ладонь, напоминал Нику о его неподготовленности, что в прошлый раз, что в этот. Может, стоило развернуться и улететь? Предательски нашептывал голос внутри парня. Возможно, так стоило сделать еще в самом начале, когда они обнаружили посторонний маяк в системе. Но теперь выход был только один – захватить базу и готовиться к встрече с гостями. Поэтому он встряхнул головой, отгоняя прочь эти мысли и медленно двинулся вперед. Через минуту его нагнал НК, напоминая: «Подобный сценарий не был отработан, хозяин. Как действуем?» На малой громкости произнес он, но ввиду отсутствия других источников шума, механический голос разнесся по всему ангару. «Двигаемся в командный пункт», – прошептал парень, даже не оборачиваясь. По стандартному протоколу в ангаре должна была присутствовать минимальная охрана, а также работать бластерные установки, защищая базу от вторжения. Но турели были деактивированы, а охрана, очевидно, отсутствовала. Так что они продолжали движение вперед и уже подходили к коридору, что должен был довести их до лифтов. В коридоре также должны были присутствовать автоматические турели, поэтому, прежде чем соваться в коридор, он прислонился к стенке и аккуратно выглянул из-за края, проверяя обстановку. На появившуюся из-за стенки голову Ника турели не отреагировали, поэтому парень медленно двинулся вперед. Напряжение внутри него росло с каждым метром, и вернулось то подлое ощущение, что он добровольно загоняет себя в ловушку. У лифтов вышла заминка. Ни один из них не работал, поэтому пришлось двинуться по коридору в сторону и выйти на обычную лестницу. Им предстояло подняться на 20 уровней. Пролет за пролетом они двигались наверх, а каждый новый этаж встречал их темнотой и пустотой. И наконец они поднялись на требуемый им уровень. Еще на выходе с лестницы, Энка решил кое о чем напомнить. Внимательно, если нас ожидает засада в пункте управления, не забудьте, хозяин, что там желательно ничего не повреждать, иначе мы рискуем остаться без информации и без контроля над базой. Это был один из нелюбимых для НК сценариев развития событий, так как исключал возможность применения взрывчатки и его любимой винтовки, что он взял с собой, что, фактически исключало его участие в заварушке. Ник в ответ на слова дроида лишь несколько раз кивнул. Они подошли ко входу в командный пункт. Панель управления дверьми была отключена. НК встал чуть сбоку от входа. Ник же, согласно плану, расположился напротив дверей. Он вытянул вперед руки, вместе с активированными клинками, а затем сконцентрировался на обеих дверях, и воздействуя на них силой, развел створки в стороны. Внутри было не так темно, как снаружи, но это было связано не с включенным освещением, а с большим количеством красных оптических сенсоров на лицевых панелях незнакомых Нику дроидов. В следующее мгновение вся командирская рубка и коридор осветились красными вспышками бластерных выстрелов. Вот только цели они не достигли. Ник, готовый к подобному, выставил мощный щит силы, а затем, удерживая его одной рукой, второй потянулся вперед, хватая и выдергивая в коридор сразу трех дроидов, сам при этом смещаясь в сторону. НК тоже не остался в стороне, выкрутив мощность своей винтовки почти до минимума. Он точными одиночными выстрелами, заряды которых были сине-белого цвета, медленно снижал поголовье противника. Паузы между выстрелами были продолжительными, на его взгляд, но он высчитывал благоприятный момент, поражая каждого дроида в голову, стараясь исключить возможность, как повреждения оборудования, так и дальнейшего сопротивления пораженной цели. Вылетевшие через дверной проем дроиды приложились о противоположную стену, причем один из них так мощно, что сразу свалился грудой вниз, а оставшиеся два начали подниматься. Одного сразу же прервал выстрел НК, второго Ник снова дернул на себя силой, и встретил ударом меча, разваливая надвое. На секунду задержался глазами на останках дроида и успел заметить, что это не классические дроиды типа В1, а явно модифицированные. Голова была крупнее, как и оптические сенсоры на них с противным красным цветом, улучшенное вооружение в виде модифицированной бластерной винтовки, а не типичного и мажущего обрезка Е5. Других изменений за беглый взгляд Ник отметить не смог. Видимо, оценкой противника занимался НК. Подражая, выбрасывая все сценарии, где учитывается пополнение сил обороны, идеально воспроизвел он слова своего хозяина, напоминая об ошибке. «Ладно, ладно, не ерничай», частично признавая правоту дроида, ответил Ник. Из дверного проема беспрерывно летел плотный бластерный огонь, усеивая противоположную стену подпалинами и дырами, мозгов-то у них все равно с горошек. С этими словами, Ник, под прикрытием щита, бросился внутрь командного пункта. Он сразу же рванул вправо по комнате, врубаясь в строй противника, выкашивая их целыми пачками. Левую же сторону успешно вырубал точными выстрелами НК, пользуясь тем, что большая часть огня была переведена на хозяина. Ник держал щит и вовсю орудовал мечами, крутясь и шинкуя дроидов не хуже, чем блендер. Правый фланг противника был практически полностью уничтожен, так что Ник, совершив прыжок, оказался в дальней части командного пункта. Еще в полете, не снимая с себя щита, он выпустил ударную волну, что вдавило часть дроидов сверху вниз, роняя некоторых из них. Только приземлившись, он бросил один из мечей, который пролетел параллельно полу и, вращаясь, отрубил сразу четыре головы дроидов, а затем вернулся в руку парня. Оставшиеся силы дроидов были вырублены и застрелены за считанные мгновения. Командный пункт был захвачен, но Ник не был спокоен. Он улавливал отголоски в силе приближающейся опасности такого уровня, как никогда до этого. НК, срочно берем управление базой на себя. Ник и сам склонился над пультами, но их работа была заблокирована. НК двинулся к первому же пульту, затем перешел ко второму и третьему. Неутешительно. Контроль базы с этих терминалов заблокирован и находится на удаленном управлении. Механические пальцы очень быстро отбивали команды на клавишах. НК продолжал смещаться, перебирая пульт за пультом, сомнительно. Попробую обойти протоколы и взломать доступ. Время будто замедлилось, а минуты сменяли минуты, неторопливо перетекая, как патока. Ощущение приближения опасности с каждой секундой возрастало, а Ник ничем не мог ускорить работу или как-то иначе помочь дроиду. Неужели мы проделали весь этот путь зазря? Снова нашептывал противный внутренний голос, но Ник старался не поддаваться отчаянию. Безуспешно. Контроль над базой быстро не перехватить. Все, что я пока сумел разблокировать, это управление аварийным светом. С этими словами комната управления и коридор окрасились красным светом специальных ламп. Инка взял свой коммуникатор и вставил его в специальный разъем на пульте. Успешно. И еще я смог получить доступ к архивным записям. Выгрузка такого большого количества данных займет какое-то время. Но вы уже сейчас можете ознакомиться с некоторыми данными. Ты большой молодец, Инка. Ник сместился, наклоняясь над пультом, с которым работал Инка. На мониторе, что располагался над вставленным в гнездо коммуникатором, отображался прогресс с выгрузки. 3%. Ник же прильнул к другому монитору, где записи были открыты в хронологическом порядке, и запустил поиск по контрольным словам. Юноша одаренный, Шан, эксперименты, резонанс, перешел в первую статью, что выдал ему поиск. Запись содержала информацию, что на базу доставлен с планеты Карибан юноша, одаренный в силе. Дроиды-разведчики обнаружили его на входе в гробницу Марка Рагноса. Состояние здоровья – критическое. Следующие записи содержали информацию о безуспешных попытках реанимации тела с личными пометками Плыгаса. Критическое состояние может быть недостающим элементом, своеобразным катализатором для успешного эксперимента по переносу. Следующая пометка была садистки злобной. Минимальные реанимационные процедуры – для максимального истощения тела и поддержания его на самой грани смерти вызывают определенные колебания в силе. Кем бы ни был этот юноша при жизни, он был сильным одаренным. Ник бросил взгляд на консоль выгрузки данных, 7%, и снова погрузился в записи, выдаваемые ему поиском. Следующая запись содержала информацию о попытках выяснить, откуда взялся этот юноша на Карибане. Из личных вещей удалось установить только его родовое имя, Шан, а на рукояти поврежденного светового меча юноши удалось восстановить часть гравировки. Подвластный и свет, и тьма, война и мир. Мы следуем по его пути. Дроиды не смогли отыскать данных о происхождении юноши в республиканской генетической базе, но нашли интересное совпадение по ДНК в собственных архивах. Правда, в этом месте записи были подтерты самим Плыгасом с короткой пометкой. Разобраться. Консоль выгрузки данных показывала 15%. Следующая запись рассказывала о поисках, посвященных найденной гравировке. Здесь было совсем немного информации, лишь упоминание о древнем ордене фанатиков, что занимались восхвалением некого древнего одаренного. Заявление. Внимание, в систему вошел корабль. Голос НК отвлек Ника от чтения, анализируя. Сигнатура корабля полностью совпадает с кораблем, что был на Илуме и Ансионе, но идентификатор другой. А вот и гости, удрученно подытожил Ник. Какие у нас есть варианты противодействия, НК? Ответ. Следите за выгрузкой данных, хозяин. Я отправлюсь на корабль и постараюсь усложнить доступ к базе за счет огневой силы непреклонного и выиграть нам время. Без какого-либо промедления дроид развернулся и бросился на выход из командного пункта. Ник даже не успел ничего уточнить или возразить дроиду, и не успел его поблагодарить. Он вернулся к изучению записей, теперь бросая взгляды на статус выгрузки. 21% и на отметку на схеме базы, отражающую положение дроида. Следующие записи не принесли никакой необходимой информации. В них содержались подробности проводимых опытов Плыгаса, что пестрили как медицинскими терминами, так и различными алхимическими заметками, что оставлял сам Ситх. Ник пролистал их быстро, читая выборочно по диагонали, но взгляд так ни за что и не зацепился. Он оторвался от записи и снова проверил выгрузку. 26%, а затем перевел взгляд на схему базы. Она показывала, что НК уже добрался до ангара. Непреклонный поднялся и полетел через одни из открытых ворот и их защитное поле, удерживающее кислород на базе. Ник увидел на экране, как боевые системы станции пришли в движение, турели нацелились на корабль, уже наполовину вышедший в открытый космос, и открыли огонь по кормовой части корпуса. Нет, сам не заметил, как закричал Ник, не отрывая взгляда от мониторов. Базу сотрясло от детонации корабля, его кормовая часть превратилась в огненное облако, а переднюю часть швырнула в сторону так сильно, что корабль ударился о створки ворот, повреждая генератор удерживающего поля. Комнату наполнили пищащие и мигающие сигналы опасности на многочисленных консолях. Даже на командном пункте Ник почувствовал возникший ветер от того, как быстро кислород начал покидать базу, но он все так же не мог поверить в происходящее и стоял, впившись глазами в экраны, а руками сжимая панель, не обращая внимания на происходящее вокруг него. Сдвижные панели поврежденных ворот пришли в движение, герметизируя поврежденную часть. Часть сигналов утихла, но некоторые продолжали призывно мигать. Инка находился в носовой части, он целый, с ним все в порядке, успокаивал себя мысленно Ник, переведя взгляд на другой монитор, отображавший происходящее в открытом космосе около базы, попутно бросив взгляд на статус выгрузки. 31%. Носовая часть корабля, теперь подталкиваемая не двигателями, а тем же воздухом, вылетающим из развороченной кормовой части, медленно дрейфовала, медленно удаляясь от базы. Ник так прикипел к ней на экране монитора, что не сразу заметил появление корабля-гостей, только-только вышедшего из пояса астероидов. Но они сумели привлечь свое внимание, как только вышли из астероидного поля на почти пустое пространство. С корабля сорвались две ракеты, оставляя позади себя синие следы, и быстро достигли корабля, поражая точно в рубку. Два мощных разрыва вспухли, превращая остатки корабля в кучу мусора и запчастей, разлетающихся во все стороны. «Нет-нет-нет!» Этот крик ярости, хрипло вырвавшийся из глотки Ника, был уже сознательным. Если бы Ник мог взглянуть на себя со стороны, он бы заметил, как его карие глаза разгораются, окрашиваясь желтым цветом. Глава 29. Панель управления под его руками жалобно заскрипела, а пласталь промялась. Ник на несколько мгновений потерял контроль над собой, а когда смог взять себя в руки, тут же двинулся на выход. Глазами он мазнул по мониторам, убеждаясь, что прибывший корабль входит в арку неповрежденных ворот ангара, а на статусе выгрузки данных светилось число 49%. Ник двигался по базе, залитой красным светом, лифты все так же не работали, поэтому он сразу направился к лестнице. Ярость, пульсировавшая в нем, торопила и подталкивала его, поэтому вместо того, чтобы сбегать по лестнице, он перепрыгивал через перила, приземляясь на следующий лестничный пролет, не замечая, как под ним деформируются ступени, а затем повторял вновь и вновь, поймав ритм и войдя в своеобразный транс. Он не задумывался, с кем ему предстоит сойтись в схватке, но намеревался уничтожить любого, вымещая злость за потерю НК и уничтожение его корабля. Спустившись на уровень ангара, он двинулся по коридору, активировав свои клинки, пер вперед словно танк, световой меч в правой руке, оцарапывал пол, оставляя следы расплавленного металла, который спустя мгновение остывал, превращаясь в черные подпалины. Ник достиг прямого коридора, выходящего к ангару. Нетерпеливо рывком перешел на бег, пробегая за несколько мгновений треть его длины. Аварийный свет мигнул, погружая всю базу во тьму. Небольшой участок света остался лишь вокруг Ника, желто-оранжевого цвета. Когда свет загорелся, на выходе в ангар Ник увидел невысокую худощавую фигуру, скрытую под мантией с капюшоном. Руки незнакомца были сложены друг на друга, в районе живота, так что рукав наполз на рукав, не оставляя ни единого сантиметра тела открытым. Фигура в мантии стояла недвижимо, наблюдая за Ником. Парень замедлился, когда свет погас, но сейчас, увидев первого из противников, буквально зарычал и рванул вперед. Если бы Ник прислушался к своим ощущениям, он бы понял, что то самое чувство надвигающейся опасности было сконцентрировано в этой фигуре. Вместе с рывком, Ник вытянул левую руку вперед, силой притягивая фигуру к себе навстречу. Вот только его воздействие будто ушло в пустоту. Балахон на неизвестном даже не качнулся, словно он был не подвластен воздействием силы, либо поглотил все воздействие парня. Если бы Ник был в более адекватном состоянии, его должно было подобное смутить, но ярость, до этого горящая в нем, после этого лишь полыхнула еще сильнее, как если бы в пламя подлили бензина. Ник так мощно оттолкнулся, устремляясь к фигуре, что частично обрушил коридор позади себя, но он не обращал внимания на это. В этот раз, выставляя обе руки вперед, он использовал мощный толчок силы, вырывая сегменты пола и потолка и швыряя их в неизвестного. Фигура в балахоне в очередной раз самого воздействия будто и не почувствовала, а вот от панели и сегментов внутренней обшивки отпрыгнула назад, уворачиваясь, оказываясь в центре ангара за одно движение. Ник перепрыгнул развороченную им секцию коридора, врываясь в ангар, и взмыл вверх, намереваясь обрушить оба меча на голову незнакомца. Тот, расцепив руки, сделал экономное движение рукой, и одна из крупных панелей взлетела в воздух, укрывая его словно щит. Ник, разрубая смехотворную преграду, обрушился вниз, усиливая свое давление при помощи силы, вминая и разрубленный импровизированный щит, и оба меча во врага. Вот только из-за панели Ник не увидел, что враг успел сместиться вправо, и весь его мощный удар ушел впустую, лишь проминая и повреждая напольную плиту. «Сражайся!» – прорычал Ник, совершая пронзающую атаку в рывке, от которой незнакомец снова увернулся, но никак не отреагировал на сказанное парнем. Ник пытался достать незнакомца мечами, чередуя атаки, выпады и броски, но тот ловко смещался, уклоняясь от ударов, либо подставляя вместо себя контейнеры, сломанные Ником сегменты обшивки и прочие небольшие предметы оборудования, коих в ангаре было неисчислимое количество. Шану очень хотелось достать врага, заставить его страдать и корчиться от боли, но тот словно играл с ним, даже не вступая в схватку. Нетерпение парня от того, что он не может выплеснуть накопившуюся ярость и злость, лишь еще сильнее разжигало их внутри. В какой-то момент он не выдержал и после очередной неудачной атаки протянул руку в сторону противника, и с его пальцев сорвался разряд молний, вместе с криком ненависти. В руку незнакомца прямо из рукава скользнула рукоятка, которую тот без промедления активировал, принимая разряд молнии на ярко-алое лезвие светового меча, а затем слегка наклонив его, он отразил заряд обратно в Ника. Парня дернуло, руки разжались и мечи выпали, а его самого отбросило на несколько метров назад, протащив по полу, корчащееся в судорогах тело. «Неплохо, неплохо», — зазвучал зловещий голос из-под капюшона. Незнакомец, лицо которого до сих пор было скрыто, остался стоять с активированным световым мечом, слегка отведенным в сторону. Ник поднялся сначала на одно колено, вернув в руки мечи при помощи силы, а затем бросился вперед, атакуя. Череда ударов с разных сторон обрушилась на фигуру в балахоне, наконец заставив ее активно двигаться. Ник возликовал глубоко внутри, надменно уверенный, что в дуэли на световых мечах сможет одержать верх. Вот только ни одна атака даже не приблизила его к победе. Да, противник крутился из стороны в сторону, отражая атаки своим мечом, либо уворачиваясь от них. При этом он не атаковал в ответ, что парень в пылу драки и по глупости счел своим преимуществом. Он увеличил темп, выполняя длинную связку из ударов, дополняя ее в конце толчком силы. Вот только поглощенный злостью и сконцентрированный на единственной цели – достать противника, увлекшись атакой, он совсем забыл об обороне, упустив момент, что когда он использовал толчок, то открывался для атаки. Его противник воспользовался этой оплошностью, одновременно с толчком, который на этот раз отразился на противнике лишь тем, что сбросил с него капюшон. Ник получил выпад, нанесший порез его правому бедру, из-за чего он потерял равновесие и упал, вместе с этим словно загипнотизированный, смотря на лицо своего противника. Рыжие волнистые волосы, только тронутые сединой, зачесаны назад. Голубые глаза, горящие злобой и пронзающие парня не хуже светового клинка, узкое лицо с выдающимся носом и губами, искривленные в усмешке. Сидиус. Чуть ли не выплюнул изо рта Ник темное имя своего противника, стоило бы догадаться. Он приподнялся, опираясь на свою неповрежденную ногу. «Я вижу, ты уже почти готов», — зловеще продолжил Сидиус. Тот факт, что парень знал имя, ничуть его не смутило, либо он не подал вида. «Для того, чтобы сразить тебя», — Ник сделал пару взмахов мечами, примиряясь к тому, как выгоднее начать свою атаку. Рана, пульсирующая в правом бедре, ограничивала его подвижность, и это он старался учесть остатками своего сознания. Но боль, что она подстегивала с каждой пульсацией, новой волной подстегивала гнев в парне. Если бы он на мгновение задумался и вспомнил, с кем планирует сражаться, то, возможно, постарался бы найти другой выход, избегая схватки. Сидиус был талантливым дуэлянтом и искусным бойцом на световых мечах, проигравшим всего единожды Мису Винду, и то, вероятно, специально ему поддавшись. Но разум парня молчал, и он бросился в опрометчивую атаку. Невзирая на боль в ноге, парень совершал рывки и прыжки, постоянно смещаясь, стараясь атаковать с неожиданных направлений, но раз за разом встречал либо блокирующие сопротивление Сидиуса, либо не поспевая за его быстрыми уворотами. Сидх снова избегал атак, лишь защищаясь, что раздражало Ника еще сильнее. Он увеличил темп движений, и силуэты вращающихся световых клинков теперь размазывались в воздухе. Желтые и оранжевые лезвия, разрезая воздух и сталкиваясь с алым, производили специфичные звуки, что, сливаясь вместе, теперь звучали почти непрерывно, создавая определенную мелодию и такт. Шан продолжал наращивать темп, выходя за пределы своих возможностей, что он демонстрировал ранее. В схватке они перемещались по ангару, Сидиус отступал, а Ник догонял его. Вот очередность сменилась, и теперь уже Ситх пошел в атаку, заставляя парня отступать. В полутьме и слабом красном освещении силуэты их тел расплывались, и только мечи, источая яркий свет, подсвечивая контуры, когда мечи сталкивались, а противники на мгновение замирали. Сидиусу в атаке не удалось поразить Ника, Ситх разорвал дистанцию и начал двигаться по кругу. Ник шагал зеркально противнику, не позволяя занять тому выгодное место. «Хорошо, используй свои агрессивные чувства. Злость должна струиться сквозь тебя, вести тебя вперед к победе». Сидиус слегка развел руки в стороны, показывая, что он открыт для атаки. «Порази меня со всей своей ненавистью». Ник сделал шаг вперед, обозначая начало своей атаки, а затем, вместо того чтобы броситься вперед, силой схватившись за корабль, на котором прилетел Сидиус, швырнул его в Ситха. Тот, услышав скрип опор, скользящих по настилу ангара, отвернулся и, воздев руку, остановил летящий в него корабль. Крутанулся вокруг оси, подставляя свой меч под удар Ника, который парень старался нанести, воспользовавшись тем, что противник отвлекся. Сидиус полностью контролировал ситуацию, и такие простые уловки не могли его ввести в заблуждение. Шан попытался продавить блок Ситха, но тот лишь отшвырнул Ника от себя толчком силы и продолжил говорить, чуть шипя. «Да, да», — злобно рассмеялся Ситх, — «используй все, что у тебя есть против меня. Гнев, злость и ярость питают тебя. Ты почти готов принять свою участь». Ситх деактивировал свой меч, и теперь его фигуру на фоне корабля освещали только аварийные огни красного цвета. «Моя участь — остановить тебя». Ник прыгнул вперед. На носовой части корабля зажглись прожекторы. Яркий свет ослепил Ника, и он не увидел мощного удара, что отшвырнул его в сторону. Лишь рухнув на пол ангара и слегка проморгавшись, он смог различить силуэт приближающегося Ситха. Прожекторы корабля потухли вместе с аварийным освещением, погружая ангар в полную тьму. Зрачки Ника не успели приспособиться из-за резкого перепада освещения. Все, что он успел сделать, это выставить один из клинков вперед, лишь слегка освещая пространство перед собой. Алый клинок вспыхнул сбоку и, разрезая тьму, устремился к шее парня, лишь на миг подсвечивая ледяные глаза Ситха. Ник не успевал заблокировать удар, но благодаря предчувствию, успел сместиться в сторону, уходя от атаки. Не достигнув врага, клинок Сидиуса снова потух. Так повторилось несколько раз. Атаки Ситха каждый раз пытались застать парня врасплох, и лишь в последний момент ему удавалось избежать смерти. Участь каждого талантливого одаренного – либо пасть по моей воле, либо стать моим учеником, и тебе не избежать этой судьбы. Голос Ситха звучал будто со всех сторон одновременно, проникая внутрь головы Ника, сламливая его стремление к победе, погружая в безысходность, убеждая в его бессилии против мощи темной стороны. Пошел прочь. Ник совершил не просто толчок силы, он выпустил мощную круговую волну, что, расходясь вокруг, проминала панели и сплющивала контейнеры и даже отбросила корабль на несколько метров, снова издав противный скрип опора поверхность ангара. Когда волна иссякла, а скрип утих, по ангару разлетелся каркающий злобный смех Сидиуса. «Глупец, ты все еще не понял, что твои возможности в силе смехотворны, по сравнению с моей мощью», — издевался откуда-то из темноты Ситх. Ник, подпитываемый яростью, на мгновение сконцентрировался на голосе при помощи силы, а затем совершил бросок в сторону, откуда он на самом деле исходил. Сидиус, возможно и не ожидавший атаки, успел среагировать, блокируя удары парня. Ник безостановочно фехтовал мечами, стараясь изо всех сил достать оппонента, но Ситх, как и прежде, легко справлялся с этим напором, и даже сделав небольшой финт, выбил меч из правой руки парня. Ник в этот момент успел ухватить руку противника, с зажатым в ней алым клинком, но вот левой рукой нанести удар не мог. Ее при помощи силы удерживал Сидиус, продолжая усмехаться над потугами парня. Правда, его лицо на мгновение изменилось, оскалившись от боли, ведь Ник так сильно сжал руку, что почувствовал, как его металлические пальцы разрывают кожу на руке Сидиуса. Но боль не сбила концентрации Ситха, а лишь увеличила его мощь. Он полностью обездвижил Ника, поднимая его в воздух, лишь движением своей левой руки. «Ничтожество! Все твои старания и ради чего? Одной капли крови?» Ник, без возможности двигаться, продолжал висеть в воздухе, наблюдая за Сидиусом. Тот рассматривал поврежденную руку, в которой до сих пор удерживал активированный клинок, с удивлением, словно давным-давно не видел ран на своем теле, а затем слизнул проступившую кровь и вновь вернулся взглядом к Нику. «Радует то, что хотя бы твоя смерть не будет бесполезной. С записями Плагоса и твоим телом я далеко продвинусь в исследованиях и бессмертии». Сидиус деактивировал меч, вытянул вперед руки, и ангар осветился яркими вспышками молний, срывающихся с кончиков его пальцев. Они мгновенно достигли тела парня, удерживаемого в воздухе, поражая его. Ник чувствовал, как каждая мышца его тела пыталась сократиться от воздействия тока, но не могла, удерживаемая мертвой хваткой Ситха. Острая боль пронзала каждую клетку его тела, остатки воздуха, выталкиваемые из легких, из крика превратились в хрип, а потом захлебнулись, и Ник потерял сознание. Глава 30. Пробуждение вышло тяжелым. Ник не мог пошевелить ни единой мышцей в своем теле. Он не лежал на столе в этот раз, а располагался стоя. Голова свалилась на грудь и так и висела, упираясь в нее подбородком, так что через едва приоткрытые глаза он мог видеть свой обнаженный торс, прикрытый только нижним бельем. Ноги в районе щиколоток сковывали массивные обручи, удерживающие ногу от середины голени вплоть до стопы. Очередные кандалы на ногах на этот раз не были скованы между собой цепью. Теперь они были намертво вмонтированы в панель позади. Подобный обруч, только более узкий, обхватывал его в районе талии и груди, также намертво придавливая к панели. Руки, затекшие и почти полностью потерявшие чувствительность, были вытянуты вверх и зафиксированы сразу в двух местах, в районе запястья и чуть ниже локтя. Причем браслеты, удерживающие запястье, имели дополнительную плоскость, полностью покрывающую ладонь, исключая возможность сжать руку в кулак. Вместе с сознанием медленно возвращалась и чувствительность, и контроль над мышцами. Ник не мог шевелить ничем, кроме пальцев на руках и ногах, и головой. Поднять ее было сложно, и получилось у него это не с первой попытки. Но еще начиная ее приподнимать, он обнаружил, что находится внутри контейнера, напоминающего бактокамеру. Вот только никакой жидкости внутри не было. В темном помещении, где находилось его распятое тело, из обстановки вокруг нельзя было ничего разобрать, кроме неясных силуэтов каких-то приборов и управляющих панелей. Внезапный приступ кашля обжег его горло. Легкие, сотрясаемые в спазме, выталкивая воздух, немного сжались, как и удерживающие обручи. Вот только ребра пытались разжаться, чтобы дать пространство набрать воздух, а вот обручи обратно уже не раздвигались. Нику пришлось открыть рот, судорожно хватая воздух, и, хотя на доступный объем легких это не повлияло, в таком режиме кислорода ему хватало. Пока сбоку появился источник света. Лишь повернув голову, Ник смог через стекло разобрать, что свет попадает в комнату через открытую дверь. Проем загородил невысокий силуэт, перекрывая часть света. Ник неосознанно и судорожно попытался вжаться в панель за спиной, отодвигаясь как можно дальше от входящего. Как только свет зажегся внутри комнаты, Нику пришлось зажмурить глаза, отвыкшие от яркого света, а затем медленно приоткрывать, сначала смотря себе под ноги и постепенно поднимая веки и голову. Прямо перед ним стоял человек с очень неприятными чертами лица. Узкое лицо, глубоко посаженные темно-карие глаза, почти черные, острый длинный нос, пухлые губы, квадратный подбородок с большой ямочкой. Кожа лица и рук были бледно-серыми, добавляя отталкивающего эффекта. Одет незнакомец был в обычную одежду из штанов, рубахи и сапог, все темно-бордового оттенка. А вот поверх рубахи была накинут расстегнутый посередине доспех, прикрывающий грудь двумя отполированными серебристыми сегментами и наплечниками из того же материала. Выражение лица незнакомца отражало всю его ненависть к Нику. Глаза смотрели презрительно, брови нахмурены, а губы слегка подергивались, приоткрывая зубы. Очнулся, наконец, пренебрежительно выдавил он из себя, отходя в кресло, стоящее неподалеку и откидываясь в нем в расслабленной позе. Ник пытался собрать мозги в кучу, припоминая, встречал ли он этого индивида здесь, или на экране в своей прошлой жизни, но не мог никого вспомнить. Незнакомец чуть пододвинул к себе столик и похлопал по броне, что лежало на нем. Занятный доспех, жаль, у нас размерчики разнятся. После этих слов незнакомца Ник попытался сфокусировать взгляд на броне под его рукой, но уже и так догадался, что там его комплект брони. Рядом с ним он заметил и свои световые мечи. Незнакомец, заметив взгляд парня, усмехнулся и снова заговорил, что приметил свои мечи. «Не надейся, тебе до них не добраться, а затем, обернувшись по левую сторону, сказал: «Кстати, уберите-ка их подальше от греха». Из темноты выдвинулся массивный силуэт, на который Ник до этого не обратил внимания. Внушительный дроид, высотой больше 2 метров, был уже знаком парню по их встрече в храме джедаев на Илуме. Но у этого было несколько доработок. Теперь у него было 4 руки, расположенные одна под другой, хотя нижнюю пару называть руками было неправильно, ведь каждая оканчивалась 2 лезвиями, наподобие длинных когтей. Сейчас дроид держал их вдоль корпуса. Также у него не было никаких навесных модулей за спиной, вроде гранатомета или огнемета. Вместо них за спиной виднелись 2 приклада винтовок. Также 2 ручных бластера были закреплены в импровизированных кобурах на их металлических бедрах. Неизменными остались их головы, с 4 оптическими сенсорами, горящими красным светом. Только теперь Ник заметил, что в комнате в дальних углах стоят еще 2 подобных дроидов, с такими же модификациями, что признал знакомцев. Кивнул мужчина на выдвинувшегося вперед дроида: «Да, пришлось их немного доработать после Илума. Теперь они еще более смертоносные». Он нагло подмигнул Нику и, продолжив издеваться, вытянул вперед руки, поиграв пальцами, а затем одной рукой с вытянутым указательным пальцем провел вдоль левого глаза, обозначая шрам на лице парня. «Ну, ты понял, ага». Ник, уже догадавшийся, что этот боец один из подручных Сидиуса, ответственный за нападение на Илуме, перевел взгляд с насмехающегося незнакомца на дроида. Тот, подойдя к столику, сложил мечи Шана на его броню, взял все это 2 руками и направился на выход. Ник постарался призвать силой один из мечей в пальцы правой руки, но ничего не произошло. Он попытался еще раз, концентрируясь и закрывая глаза, и снова получил 0 результат. Дроид тем временем уже успел выйти из помещения. Что не получаются фокусы джедайские. Боец ситха поднялся из кресла и сделал шаг к Нику: «И не пытайся. Тебя удерживают непростые браслеты. В них вмонтированы специальные устройства, ограничивающие возможности к силе одаренных. Знакомая технология, не правда?» Неприятный тип все пытался вывести Ника из равновесия, надеясь хоть на какую-то реакцию, но на это уж она просто не было сил. Стекло камеры пришло в движение, скрываясь наверху, а неприятный сделал еще один шаг навстречу Нику, чуть ли не упираясь в него. Одной рукой он грубо схватил парня за лицо и сжал пальцами. «Владыка Сидиус будет делать с тобой все, что ему захочется, как только он закончит с неотложными делами республики. А пока я его буду замещать и организовывать твой досуг». Он толкнул голову парня, ударяя его затылком о панель позади, и сделал шаг назад. Стекло камеры вернулось на место. «Первым на очереди у нас будет электрошок». Разряд поразил парня, прошивая от пяток до кончиков пальцев на руках. Мышцы свела судорога, но Ник в очередной раз не мог двигаться, лишь дергая головой и разбивая затылок об панели, царапая ногтями наручники в бессильной злобе. Разряд был коротким, но очень болезненным. И сейчас, когда воздействие тока прекратилось, расслабленные мышцы показались Нику божественной благодатью. Он даже не обращал внимания на кровь, что заструилась по его шее и потекла вниз. «Уверен, ты с ним хорошо знаком. Владыка же познакомил вас», — усмехался из-за стекла верный ситху-безумец. Разряд снова пронзил Ника, теперь он длился в 2 раза дольше, а ощущения были в 2 раза неприятнее. Говорят, от длительного воздействия электрического тока могут быть провалы в памяти, или вообще могут мозги запечься. Дождался мужчина момента, когда Ник чуть очухается после очередного разряда, а затем запустил новую волну боли. В момент очередного удара током у Ника в голове возникла картинка, что он видел словно со стороны. Сидиус, после того, как одержал верх над парнем и сразил его молнией до беспамятства, двигается в сторону базы, заставляя силой тела Шана тащиться по полу следом за ним. Оцарапывая его кожу на руках и лице об поврежденные панели и разнообразный мусор, что остался здесь после их схватки. За первым ударом тока, после небольшой паузы, последовал еще один, открывая очередную сцену, которую Ник вспомнил. Теперь он уже оголенный и прикованный к панели, бьется в таких же конвульсиях, но уже от молнии силы, выпускаемых ситхом. Сидиус наслаждается зрелищем агонии почти бессознательного парня. Ситх ухмыляется, получая истинное удовольствие от мучений своего нового пленника. «Ну же, джедайчик, скажи хоть что-нибудь», — неприятный голос глухо доносился из-за стекла камеры. Ник, ощутив, что пытка током на какое-то время прервалась, приподнял голову, сталкиваясь взглядом со своим мучителем. Картинка из воспоминания и из текущей реальности накладывается одна на другую. Оба, и Сидиус, и мужчина, испытывают непревзойденное наслаждение от пыток. Их черты лиц в глазах Ника смешиваются, он видит сразу обоих своих терзателей, и ненавидит обоих. Злоба внутри Шана в очередной раз закипает так стремительно, что он готов прямо сейчас сорвать свои оковы, разбить стекло и голыми руками стереть эту наглую ухмылку с лица незнакомца. Тот на долю секунды меняется в лице, чуть отступая назад. Он сбит с толку тем, как быстро радужка глаз парня посветлела и окрасилась в желтый цвет. Ник делает рывок рукой, уверенный, что сейчас оторвет ее от панели и сможет дотянуться до ненавистного ему мешка с мясом, но рука остается прикованной и недвижимой. Мерзкий мужчина за стеклом возвращает себе самообладание и усмехается еще сильнее, снова приводя в действие пытку током. Шан дергает головой в камере и корчится от боли. Из его груди рвется животное рычание. О, мы добились хоть какого-то звука. Это прогресс. Долетают до парня слова из-за стекла. Он не знает, кто это говорит, или Сидиус из его воспоминаний, или незнакомец, что сейчас стоит напротив. Единственное, что заполняет его голову, это боль, всеобъемлющая, огромная, наполняющая все его тело, ломающая, острая, заставляющая дергаться. В тот короткий миг, когда она отступает, Ник, через открытый рот, которым он пытается судорожно дышать, глотая воздух, пытается успеть выдавить из себя «я», еле шепчет он, и даже сам не слышит слов, что срываются с его губ. Новый разряд тока прерывает его, очередной приступ судорог и боли, затем сменяемый коротким перерывом. Ник уже не открывает глаз. Помимо боли ему очень страшно, ужасно от того, как долго может продолжаться эта экзекуция, ему адски боязно от того, что боль затопит все его сознание, не оставив ничего от его разума. Но несмотря на это, в моменты, когда боль и страх отступают, сменяясь благостным ничем, он пытается выдавить из себя «я». Ему не удается ничего громче жалкого шепота, что не может услышать стоящий в метре от него. Новые и новые разряды пронзают его, срывая слова с его губ и превращая их в хрипы и стоны. Но Ник не сдается «я». На этот раз ему удается выдавить из себя что-то слышимое, и новая волна боли не приходит. Парню едва хватает сил приподнять голову, чтобы понять, на что незнакомец отвлекся. Точнее, Ник видит, как тот шевелит губами, но не слышит никаких звуков. Ничего, кроме постоянного сухого треска в ушах, Ник не слышит даже себя, но все равно пытается сказать «я буду». Словно через огромную стену из ваты до него долетают какие-то обрывки, что выкрикивает его истязатель в блаженном безумии. В один момент слух возвращается, и Ник теперь может разобрать сказанное. «Что ты там шепчешь? Ну же!» Незнакомец наклоняется к стеклу, чуть ли не прижимаясь к нему, съедаемый любопытством. «Я буду звать тебя». Губы Ника пересохли, во рту буквально сахара. Он делает паузу, надеясь отыскать хоть немного влаги, чтобы его рот смог договорить «я буду звать тебя, противный», наконец выталкивает он из себя. Мужчина отшатывается назад, уверенный, что смог легко и быстро выполнить поручение своего владыки, сломав волю парня, он не верит в услышанное и происходящее. А Ник, почувствовав, как смог вывести оппонента из равновесия, продолжает. «Знаешь, очень сила, ну, это, батарейка, не подзарядишь», вовсю издевается он над своим истязателем, даже не способный осознать, откуда в нем взялась эта наглость. То ли он уже начал сходить с ума от пыток, то ли так глубоко провалился во тьму, что не просто готов к новой волне боли, а уже ждет ее. Ноздри мужчины раздуваются в гневе, даже через подавители силы Ник чувствует, как закипает ярость в стоящем напротив. Он судорожно нажимает раз за разом кнопку на пульте, что приводит в действие электрошок. Парень, закованный в кандалы, снова бьется в конвульсиях, но теперь он не делает этого безмолвно. Он хохочет, и его безумный смех разлетается по всей комнате, что только сильнее распаляет ярость в незнакомце. Нажатия на кнопку становятся все чаще и удерживают электрошок включенным на более длительное время. К смеху теперь добавляются очередные крики, но лишь через время боец Сидиуса понимает, что это не вопли боли. Пытаемый электрошоком парень кричит в агонии «да, да, еще», и продолжает безумно смеяться. Электрошок прекращается, а Ник безвольно повисает, прикованный к панели. Он плохо чувствует свое тело, не только потому, что закованные мышцы его конечностей затекли, но и из-за невероятной боли и небольшим электрическим зарядом, которые еще эхом гуляют по его нервным окончаниям. Его голова снова покоится на груди, и он видит только свое тело, от которого идет легкий дымок. «Если ты думаешь, что можешь вывести меня из себя, то явно забываешь, кто из нас является пленником», со злобой шипит из-за стекла незнакомец. У Ника нет сил, чтобы поднять голову и что-то ответить ему, и неужто ты решил, что я обойдусь только одним видом пыток, пытаясь тебя сломить? А нет, мой друг, мы здесь с тобой проведем столько времени и попробуем все, что взбредет мне в голову, пока не достигнем результата. И поверь, лучше тебе сдаться на мою милость, чем дожидаться появления здесь владыки. Он может быть менее лоялен по отношению к тебе. Все то время, пока мужчина болтал, Ник наблюдал и чувствовал отголоски ощущений в еле чувствительных конечностях, как его камера медленно наполняется жидкостью. И что-то в едва тлеющем сознании парня подсказывало ему, что это была далеко не бакта. Когда жидкость подступила к поясу, он попытался подготовиться к тому, чтобы задержать дыхание как можно надольше, равномерно вдыхая и выдыхая полную грудь воздуха, насколько позволяли сковывающие его обручи. Но его мучитель заметил, что тот пытается сделать, и снова привел в действие электрошок. Очередная волна боли пронзила парня и ток бил его до момента, когда камера не наполнилась по шею. Пытаясь успеть захватить хоть сколько-нибудь кислорода в легкие, парень снова судорожно задышал. Сначала ртом, а когда его покрыла жидкость, то носом. Но когда вода поднялась выше глаз, его пронзил невероятно мощный удар током, сокращая все мышцы в его теле, в том числе заставляя его легкие непроизвольно сократиться, выталкивая спасительный воздух из себя. Воздух вырвался изо рта парня, формируя пузыри воздуха, что мчались наверх, туда, где вода уже покрыла его с головой, освобождая место для жидкости, что, проникая внутрь, вызывало такой нестерпимый пожар в легких, будто соревновалось с огнем, что разжигали внутри крох сознания боль, агрессия, ненависть и страх. В левом глазу парня появилась новая точка боли, но Ник уже не мог разобрать ее причин. Он бился, пытаясь вырваться из кандалов, что крепили его к панели, из воды, что окружало его, от тока, что пронзал каждую его клетку, от страха, что словно паутина обволакивал его, предвещая безрадостную кончину. Ник бился, прикладывая все силы, что у него остались, но ничего в его положении не менялось. Он был абсолютно беспомощен. Только пальцы правой руки, еще не скрытые жидкостью, охватывали часть наруча, что не позволяло сжать кулак, лишь слегка деформируя его.